Глава шестая. Только, Свирский, Олег, Данко, ты? Двое уже немолодых, солидных, убеленных сединами, прилично одетых мужчин стиснули друг друга в объятиях. Подожди, подожди, раздавишь, дай на тебя посмотреть. Ну ты раздобрел, Олежка. Ты тоже не Снегурочка. Хотя справедливости ради надо признать, что ты, в отличие от меня, почти в форме. А ты помнишь, как мы познакомились? Еще бы. Это было на первом курсе, на второй или третий день после начала занятий. Толик Свирский опоздал к первой паре. Ткнулся в закрытую дверь, подергал за ручку, заперт, почесал затылки. Может быть, номер аудитории перепутал? Ты что, тоже из 12-й группы? Толик обернулся. Вопрос задал здоровенный парняга с цыганскими глазами, прислонившийся к стене коридора напротив входа в аудиторию. Он был не намного выше Толика, но плечист, плотен, а его круглое лицо с толстыми щеками украшали большие черные усы. Толик тогда никому не признался бы, даже самому себе. Но именно эти усы вызывали у него, вчерашнего школьника, только-только начавшего бриться, симпатию коллегу Данко. Приятно было иметь другом такого взрослого, бывалого парня. Олег, как потом оказалось, был на 3 года старше и уже успел поучиться в гидромелиоративном институте, но бросил его. Как он потом с важным видом объяснял сокурсникам, не мое это было, не мое. «Да, из 12-й», — ответил Свирский. «Опоздал, значит? Выходит так». «А я заглянул туда. Одна мелкотня. Детишки. Скучно. Хорошо, что тебя встретил. Давай знакомиться. Олег Данко». Он протянул Толику руку. «Толик Свирский, то есть Анатолий. Слушай, я тут еще на вступительных приглядел недалеко один гадюшничек, но пиво ничего. Не очень здорово разбавляют. Давай отметим начало учебного года, наше знакомство и вообще». Ну, вот и начинается та самая настоящая студенческая жизнь, при воспоминаниях о которой даже немолодые дяденьки и тетеньки тяжко вздыхают, на губах их появляется непроизвольная улыбка, а глаза загораются молодым задором, подумал Толик. В тот день он первый раз напился. Ну, может быть, и не напился, но очень и очень хорошо выпил. Именно с этого дня для Анатолия Львовича Свирского и начался отсчет череды дней, составивших его 5 прекрасных студенческих лет. Это были очень быстрые, но чрезвычайно емкие 5 лет. В них вместились и первый жизненный опыт, и первая настоящая работа, и первая ответственность, и познание азов своего ремесла, и первая любовь. «Только, а ты помнишь, как мы с девчонками на прудах к экзаменам готовились?» «Помню. Хотя с девчонками это больше ко мне относится. Ты-то последний год всюду был только с Ниной. Кстати, как она?» «Нину мы похоронили 2 года назад. Прости». Данко как-то сразу стушевался и обмяк, даже как будто стал меньше ростом. «Я не знал». «Ничего, это уже подернулось пеплом, хотя привыкнуть к тому, что ее нет рядом, я до сих пор не могу». «А Лева? Я его последний раз видел в 90-м, когда приезжал к тебе на защиту докторской. Тогда ему было лет 10-12». «10. Лева сейчас взрослый, самостоятельный мужчина. Закончил МВТУ, программист. Уехал по оргнабору в Германию. Уже 3 года как». Свирский недоуменно хмыкнул. «Раньше, понимаешь ли, народ из провинции ехал по лимиту в Москву, а теперь из Москвы в Германию. Через 2 года, кажется, получит гражданство. Недавно женился там. Одним словом, возвращаться домой не собирается. Так что я теперь остался один, как перст. А если тебе переехать к сыну, не пробовал?» «Да пробовал. Ездил в Германию в командировку на 2 месяца, курс лекций читал». «Нет», — Свирский покачал головой, — «я там не могу. Все чужое, понимаешь? Получается еще хуже, чем в Москве. Ни друзей, ни знакомых. А сын? У него своя жизнь. За эти 2 месяца нам удалось провести вместе 2 дня. А в таком случае какая разница, сколько километров нас разделяет? 20, 200 или 2000? Что это мы все обо мне, да обо мне? Сам-то как? Чем сейчас занимаешься? Ты же знаешь, я все больше по административной части. Последние 3 года командую опытно-селекционной станцией в Орловской губернии. По сути дела, тот же самый многоотраслевой совхоз, но без производственной гонки, без борьбы за выживание. Хозяйство создавалось в рамках федеральной программы. Финансирование идет, ну, не то чтобы рекой, но вполне полноводным ручьем. Курирует нас лично губернатор. С чиновниками ниже уровня замгубернатора я теперь и не общаюсь. Скажу тебе честно, в таких тепличных условиях я не работал никогда. Ни при советской власти, ни в нынешние времена. Что еще можно сказать? 3000 гектаров земли, коровки, овечки, свинюшки, птичек немножко. Новенький с иголочки коттеджный поселок, производственная и лабораторная база. Все наисовременнейшее из Европы. На это денег не жалею. Ну и, конечно, народ. Коллектив у меня только закачаешься. Лично подбирал почти каждого. И рабочих, и научных сотрудников. Толковые ребята. Соорудили мне за полгода диссертацию. Без всякого нажима с моей стороны. Честно, ты же знаешь, я никогда не играл в эти игры и не собирался играть. Стар уже. Ну, говорят, давай, Иваныч, защищайся. А то как-то неприлично даже, что у нас шеф неостепененный. Так что я сподобился, на старости лет стал кандидатом биологических наук. Что ж ты меня в известность не поставил, на защиту не пригласил, удивился Сверский. Прости, Толь, но ей-богу стыдно было. Дурак ты старый, стыдно, видите ли, ему. Ну вот, а теперь говорят, давай мы тебе докторскую напишем. Но тут уж я сказал им, стоп, ребята, пора и честь знать. Ну и зря. Докторская степень тебе не помешала бы. Чиновники твои будут больше уважать хотя бы. Чиновникам Данко приобнял Сверского за плечи и, сделав заговорщическое лицо, наклонился к нему. Наплевать на всякие наши с тобой степени. Они совсем другие вещи уважают. Он сделал небольшую паузу. И я им эти вещи обеспечиваю. Они мне, я им. Так и живем. Послушай, Анатолий Львович, приезжай ко мне, посмотришь, как мы живем, чем занимаемся. Право слово, тебе будет интересно. Ты работаешь на прежнем месте? Я там не работаю, я там, можно сказать, только числюсь. Профессор Свирский работал заведующим лабораторией в Институте вирусологии и тропических болезней. Состояние института было плачевным. 90-е годы стальным катком прокатились по отечественной науке. Когда руководство института обращалось в Академию наук или правительство, им отвечали: «На бюджетное финансирование не рассчитывайте, выживайте сами, как можете». И они выживали. Большую часть площадей сдали в аренду коммерческим организациям. Сами продавали все, что только можно было продать. Свирский, как мог, старался сохранить самое драгоценное – коллектив лаборатории. Но все его усилия оказались тщетными. Слишком уж надолго затянулся тот период безвремени и неустройства. А 10 лет для человеческой жизни – это очень большой срок. В результате, к тому моменту, когда начался очередной нефтяной бум, и в фундаментальную науку стали долетать финансовые капли от бурной нефтедолларовой реки, от коллектива лаборатории остались только сам Свирский да 2 пенсионера. «С кем работать прикажете?» За эти годы ушли в небытие целые научные школы. И если уж быть до конца честным самим с собой, то необходимо признать, что речь надо вести не о возобновлении работы с того места, где она была приостановлена, а о создании заново отдельных направлений фундаментальной науки. А на это тех самых капель никак не могло хватить. Их хватало только на то, чтобы платить оставшимся сотрудникам более или менее приличную зарплату, такую, чтобы они смогли впервые за 10 лет поменять свои штопанные штаны и стоптанные ботинки на новые, и стали хоть чуть-чуть похожи на научных работников. Соответственно, ни о каких новых серьезных исследованиях и речи быть не могло. Занимались переписыванием старых отчетов. Естественно, такое положение дел не могло устроить такого деятельного человека, как Анатолий Львович Сверский. Выход для себя он нашел в преподавательской работе. Еще в начале 90-х он вернулся в «Алма-Матер», но уже в качестве преподавателя. Сначала на четверть ставки, впоследствии на полную профессорскую ставку. А в Институт вирусологии Анатолий Львович приезжал на пару часов 1-2 раза в неделю.